Глава 6. Общеизвестно, что пребывание в светском обществе предусматривает сдержанность и скромность. Даже для герцогов это не исключение. И Саймон был достаточно сдержан, однако в начале танца Оливия не могла не заметить смешки в его глазах, которые так и просились наружу. Поклонившись друг другу, они закружились в вальсе. Его рука лежала у нее на талии, такая большая и сильная. Голубые глаза были направлены только на нее. В соприкоснувшихся руках она чувствовала его проникающее тепло через перчатку. Надежда на то, что этот мужчина, неповзрослевший мальчик из ее детства, постепенно таяла. Нужно было вывести его на признание. «А вы хорошо танцуете, ваша светлость», — сухо отметила Оливия. «Благодарю, леди Уотсон. Должен признать, и ваши уроки танцев не прошли даром с миссис Тэтчер. Двигаетесь вы изумительно». Оливия смогла лишь открыть и тут же закрыть рот. Все было очевидно. Это он. Вернулся ее кошмар детства. И зачем? Чтобы испортить ей оставшуюся жизнь? Мог бы сделать вид, что не узнал ее. Тогда они бы с легкостью разминулись, и дело с концом. Но, как правило, это было не в его духе оставлять ее в покое. Даже спустя годы Саймон сумел сохранить это в себе. Кружась под его рукой, Оливия хотела было возмутиться попытке потревожить воспоминания, но не нашлась, что сказать. «Не будем касаться того испорченного для меня лета. Или, пожалуйста, не напоминайте о ваших детских издевках». Спустя какое-то время она спросила, не поднимая на него глаз. «Вы стали герцогом, как и мечтали, ваша светлость. Вы этим довольны?» Саймон недоуменно посмотрел на нее. Это был упрек или способ спросить, как его жизнь? Зато не было теперь сомнений, что она вспомнила его. Эта мысль как будто поселила в нем теплый огонек. «Жизнь герцога, как оказалось, несет больше хлопот, чем радостей. Груз ответственности не позволяет расслабиться ни на минуту. Но, должен сказать, есть и хорошие стороны. Например, ведение праздного образа жизни», — съязвила Оливия. Саймон продолжал. «Ну, я никогда не слыл повесой. Я имею в виду, что люди не препятствуют тебе. Иногда это бывает очень полезным, а иногда очень скучным и надоедливым, потому что все норовят угодить герцогу или любому вышестоящему лицу. Это работает как рефлекс. Человек может уже не замечать того, что или как он говорит персоне на статус постарше. Он просто, не задумываясь, делает это, и все». «Ах, вот оно как!» Несколько минут они танцевали в молчании. Саймон заметил в ее зеленых глазах искры. Она что, злится на него? Но глаза ее были красивы, особенно с этими длинными ресницами. Смотря в них, он видел сочную летнюю траву, в которой приятно поваляться под теплыми солнечными лучами. А эти веснушки, те самые нежно-коричневые, создающие образ милой юности. Единственное, что бы он изменил, так это платье, которое ей абсолютно не подходило по фигуре. Взглядом он окинул ее тело. Любопытство и воображение непроизвольно заставили Саймона поинтересоваться, что же кроется под этими многослойными юбками. Откашлившись, он тут же отмел эти мысли. Когда танец закончился, они поклонились друг другу. Бросив на нее взгляд, Саймон наклонился к ней и произнес так тихо, чтобы услышала только она. «Наша встреча только состоялась. Но не волнуйтесь, леди Уотсон, она не станет последней». На лице вырисовывалась дьявольская улыбка. На этих словах Саймон развернулся и ушел. Оливия с облегчением рассталась с ним. С чего он вообще взял, что она волнуется об их встрече? Она продолжала смотреть ему вслед. Ее возмутило его поведение, впрочем, как и всегда. Наверное, она вся раскраснелась от злости. Если ее мать не видела этот танец, то это будет чудом, и ей не нужно ничего объяснять. Остается лишь молиться об этом. Молитвы не были услышаны. После последнего танца Оливия хотела пойти присесть, но тут подлетела ее мать, словно стрекоза, взяла ее под руку и начала заваливать вопросами, как только они коснулись стульев. «Так, милая!» С нетерпящим любопытством начала она. «Я все видела. Рассказывай же, с кем ты танцевала первый танец? Ну?» Оливия, негодуя, закатила глаза. «Это был барон Лонгстри», — ответила она с явным нежеланием продолжать разговор. Лили сжала ее руку и с горящими от интереса глазами многозначительно смотрела на дочь, ожидая продолжения. Оливия вздохнула, ответив: «Мы потанцевали, вот и все». «Что все? Дочь моя, вечно из тебя нужно все выжимать. О чем вы разговаривали? Он выразил желание встретиться еще?» «Только не это. Ох, если мама узнает, что она дала барону отворот-поворот, а потом еще и сбежала от него, мать просто ее съест, не пожалев и этого платья. Нужно отвечать с осторожностью. Да уж, кто мог знать, что разговор с матерью можно сравнить с прогулкой по минному полю? Одно неаккуратное движение, и ей конец». «Он делал какие-то знаки внимания, но ничего конкретного», — несмотря на Лили, отвечала Оливия. «А потом мы просто разошлись и больше не пересекались в зале», — поспешно добавила я. «Я более чем уверена, что лорд Лонгстри уже заинтересован другой особой». Лили хмуро свела брови и прищурила глаза. Посмотрев на нее, Оливия отчетливо продолжила: «Мама, барон — это человек не совсем мне подходящий. Точнее, совсем мне не подходящий по ряду причин. И если ты думаешь, что...» «А что со вторым молодым человеком? наспех перебила Лили. «Кажется, он герцог, насколько я знаю. Он выглядел очень галантным кавалером и не сводил с тебя глаз». В тандеме с улыбкой глаза матери лукаво блеснули. Ее не переставала удивлять способность Лили успевать замечать все и сразу. В душном, полном народу зале она обязательно узрит то, что ей нужно. «Кто? Лорд Ленский?» С некой насмешкой в голосе воскликнула Оливия. «Не смеши, мама. От таких самонадеянных и высокомерных персон нужно держаться подальше, за версту. Это точно не тот вариант». Одно воспоминание о нем, и в ней начинала закипать кровь, а щеки становились красными. Только этот человек мог вызвать в ней бурю негативных эмоций, причем даже не прикладывая усилий. «Я вижу, он успел произвести на тебя сильное впечатление. Даже щечки покраснели». Мать слегка посмеялась. «Если у нее покраснели щеки, это вовсе не значит, что она смущена. Оливия в гневе». Она открыла рот, чтобы попытаться объяснить матери, но та продолжала гнуть свое. «Значит, барон не выразил желания продолжать ухаживание?» Задумчиво покачала головой. «Но это даже хорошо. Где барон и где герцог?» Она особенно сделала акцент на последнем слове. «Интерес второго к тебе очевиден, так что не вздумай ему в чем-либо перечить», — строго наказала мать. «Что?» «Не вздумай перечить в чем-либо», — прокрутила Оливия в голове и нахмурилась. «А если дело дойдет до приставаний, домогательств?» «Конечно, мама не включала это в что-либо. Абсолютно. Да и Саймон не станет этого делать, так как его главной целью, предполагала она, сделать ее жизнь невыносимой». Будто услышав ее мысли, Лили тихо добавила: «И даже если он попросит о чем-либо, не отвергай его. В этом нет ничего плохого». Еще немного, и глаза Оливии тут же выпали бы на пол. Ее мать совсем помешалась. У нее возникло неприятное чувство внутри, будто ее продают как говорящее кресло. Однако даже у кресла есть разум и, слава богу, возможность говорить. «Мама, ты что?» Возмущенно воскликнула Оливия, и если бы зал был пустой, то отклик прокатился бы эхом. Оливия оглянулась, переживая, что ее возмущение было слишком громким. Несколько человек, стоящих близко, косо посмотрели на них. С натянутыми улыбками, которые говорили: «У нас все хорошо», они повернулись друг к другу. «Тише, успокойся и выслушай меня», — призывала мать, положив поверх ее рук свои. «Я понимаю, как это странно слышать, но такова жизнь. Не сглупи, прошу тебя. Нельзя упустить свой шанс стать женой герцога». «Нет, это уже слишком. Хватит выставлять ее залежавшимся товаром, который надо поскорее продать, пока он не испортился. Пора заканчивать это безобразие». «Все, мама, хватит!» — отрывисто произнесла Оливия. Достаточно того, что ты вмешиваешься в мою жизнь. Так еще выставила меня бог знает кем. Ничего подобного я никогда не сделаю, даже если после этого меня возьмет в жены сам принц». Она встала и пошла без оглядки, оставив Лили одну. «Как можно быть такой невежественной? Оливия ведь не марионетка, чтобы указывать ей, как поступать и какое решение принять в следующий момент. Хотя именно так она себя сейчас чувствовала. Гадкое ощущение, внутри все бушевало. Но увидев Сару, сидящую на другой стороне зала, она немного успокоилась. Стараясь никого не задеть, Оливия постепенно пробиралась к подруге. «Лив!» Сара с радостью взяла ее за руки. «Я совсем тебя потеряла. Я танцевала с одним кавалером, и мне показалось, что я ему понравилась. Он очень неплох собой. Интересовался моими стихами, представляешь?» «Ты выглядишь беспокойной. Тебя что, обидел барон или лорд Ленский?» Оливия удивленно подняла глаза и напряглась, снова услышав это имя. «Откуда ты знаешь герцога?» «Как не знать? Он ведь самый желаемый холостяк этого сезона. Все только и говорят о его появлении, потому что с тех пор, как он стал герцогом Ленским, он не появляется в свете. Поговаривают, что он собирается жениться в скором времени. Шарлотта Уоррен тоже пыталась привлечь его внимание, но он сбежал от нее. А потом, через некоторое время, в его обществе нашли тебя, танцующий с ним. Так что я жду от тебя доклада и немедленно». С доброжелательной улыбкой требовала Сара. Было странно, что Сара не упоминала его в разговорах ранее. Но почему? Почему именно сейчас он свалился, как снег в разгаре лета? Возникало представление, что кроме герцога из мужчин сегодня и нет никого в зале. Мысленно застонав, Оливия ожидала, что придется все снова пересказывать. Но Сара и слышать не хотела про барона. Ей было интересно узнать про Саймона. Как-то раз Оливия уже рассказывала о мальчишке, который доставал ее летом 13 лет назад. Оливия еще раз напомнила об этом подруге. «Так вот, это был сам герцог Ленский». Она торжественно произнесла его титул. «Да ты что?» — сильно удивилась Сара. «И как сейчас вы с ним встретились? Он узнал тебя?» Оливия утвердительно кивнула и рассказала все, начиная от встречи на балконе и заканчивая его последними словами, после которых они разбежались. «Определенно, точно!» — все в том же радостном духе говорила Сара. «Ты ему нравишься! Это хороший знак!» Очевидно, все сегодня сговорились навязывать ей Саймона и ударяться в грезы об их совместном будущем. Этому не бывать. И пусть делают с ней все, что хотят. «Чепуха!» – протестовала Оливия. «Он просто хочет вспомнить детство и поиздеваться надо мной. Конечно, маме я ничего этого не рассказывала, но ты-то, Сара, ты ведь знаешь о моих планах, о моем стремлении к независимости, а все туда же». «Ладно, ладно, успокойся. Ты какая-то раздраженная», — тебе нужно расслабиться». Раздраженная? Да она в ужасе просто от того, что ее мечты могут улететь в тартарары, и еще этот барон. Вечер прошел ужасно. Все будто с цепи сорвались. И откуда вообще взялся этот Саймон? Она боялась, что ее мать всерьез возьмется за него и выставит Оливию очередной дурой, которая бегает за ним. Но этому она не позволит случиться. Оливия никогда не станет одной из тех, кто теряет голову при виде герцога Лендского.